Папка номер 11. Казахстан. Октябрь 1959 года. Август 1960 года. Коля дяде Евгению. Кормчий говорит, что бегуны и ткачи перед Богом то, что ткется, называет по-разному. Ковром, пеленой, пологом, вышивкой, завесой, занавесью. Коля дяде Петру. Когда сам по себе, когда со мной на два голоса, кормчий часто распевает псалмы, вставляет в речь и отдельные строки из них. Особенно ценит те места, где слово «молитву» Давид сплетает с дорогой. 118-й псалом для него почти символ веры. Редкий день, когда не услышишь «Странник, я на земле, не скрывай от меня заповеди твоих». Глава 118, стих 19. Или «Слово твое, светильник, ноге моей, светит стезе моей». Глава 118, стих 105. Из того же псалма «Утверди стопы мои в слове твоем». Глава 118, стих 133. Коля дяде Юрию. Капралов говорит, что бегуны, странствуя от одной святыни к другой, переплетают шаги и молитву в такую прочную нить, что против нее бессилен любой грех. Из этой нити Дева Мария должна соткать покров, которым укроет народ от зла. Коля дяде Юрию. Кормчий говорит, что странник рождает из себя свой след, как нить. Каждый шаг – стежок. И когда полог соткется, все равно, будто человеческим дыханием, он молитвами святых людей поднимется к престолу Господню. Бесам через этот покров не проникнуть. Они запутаются в нем, словно мошки в паутине. Коля дяде Петру. Бегуны для прочности, скручивая в единую нить молитву и дорогу, ткут для Господа завесу, подобную той, что он на Синае велел евреям изготовить из льна, голубой шерсти, багряницы и червленицы, а поверх нее своими судьбами вышивают искусные изображения крувов. Они идут и идут, потому что вера есть путь, и стоит остановиться, уже сотканное расползается, делается старой, никому не нужной ветошью. Коля дяде Степану. По словам Кормчева, в Божьем мире все сплетено в ковер, травы и цветы, река, леса и болота, горы и пустыни, а поверх людей своих дел и своих судеб пут другой ковер, и когда он будет окончен, никто не знает. Коля дяде Артемию. В среде бегунов существует предание, что, странствуя от одной святыни к другой, они ткут ковер с изображением Небесного Иерусалима. Хотя его никто и ни от кого не прячет, ясно, что здесь, на земле, ни одного узелка разглядеть невозможно. Но с престола Господня город уже сейчас виден как живой. Еще бегуны говорят, что пока они не доткут Иерусалима, и остальное не пресечется. Коля дяде Ференцу. Иногда кормчий высказывается весьма неожиданно. «Так, вчера я услышал, что то, что театр Советской Армии выстроен в форме звезды, видно только с неба. Тоже и с ковром бегунов». Коля дяде Юрию. По словам Кормчева, странники никогда и ни о чем между собой не сговариваются, каждый сам по себе скручивает нить, ковер же ткется по воле Божьей. Коля дяде Петру. Если в России пелена ткется бегунами уже давно, и скоро Деве Марии будет чем укрыть свой народ, защитить его от греха, то в иных землях об этом думать рано. Но и там, везде, где пройдет странник, остается спасительная тропинка, узкие мостки над бездной. Дядя Евгений Коли. Возможно, покров Девы Марии защитил бы нас от зла, но быстрее, чем ткется, его разъедают человеческие грехи. Коля дяде Юрию. Тропа, по которой с молитвой на устах прошел странник, намоленная. Для уверовавшего в Господа она светится и в темноте. Оттого даже ночью идешь по ней безбоязненно, не страшась сбиться с пути. Коля дяде Петру. Вчера из твоего письма прочитал кормчему, что идеи плохо вплетаются в ткань жизни. Ими ничего не зашить и не залатать, наоборот, все, что рядом, они режут, будто бритва. Он сказал, что с этим согласен. Дядя Ференц Коля. Правда в том, что, как и у тебя в синопсисе, ячейки полога, что бегуны вязали для русской земли, собственными личинками и потребным им кормом заполнили революционеры. Потомство оказалось столь многочисленно, что помочь нам было уже невозможно. Коля маме. Вчера снова перечитывал МД и думал: всего 80 лет, а как далеко мы разошлись. Кто-то с немыслимым рвением строит царские города. Рамсес, Пифом, в общем, даже без мяса доволен жизнью. Другие бегают по бог знает каким Палестинам и тоскуют по прошлой жизни. Утешит ли, что они латают покров Девы Марии? Коля дяде Петру. Бегуны считают землю за уток и часто жаловались на шероховатость почвы. Имелись в виду горы и низины, из-за которой ткань не получается гладкой. Понятно, что идею Николая Федорова выровнять как землю, так и людей, тем самым на корню уничтожив соблазны, искушения, они встретили с радостью. Всем хотелось верить, что спасение близко. Хотя дело кончилось расстрельными приговорами и лагерями, по словам кормчего, по сию пору, молясь Господу, странники среди прочих заступников поминают автора философии общего дела. Коля дяде Артемию. В среде странников редко почитали людей, которые, служа Господу, делались известны под своими настоящими именами и фамилиями. Считалось, что это не может не исказить веру. Вообще, по мнению странников, все, что не было напрямую связано с Богом, истончало нить и портило ткань. Так твоя жизнь вплеталась в покров на равных с другими, но стоило лишний раз о себе напомнить, нить начинала гулять. Оттого полог получался непрочным, легко расползался. Коля дядя Валентину. Полог, который ткут бегуны, как и вязь, которую вытачивает трещик по камню, есть одеяние земли. Все это — прикрытие ее наготы, соблазняющей человека. Коля дяде Степану. Кормчий говорит, что как женщина, переступая порог храма, дабы никого не искушать, прячет под платком волосы, так земля, прикрытая бегунским пологом, уже не вводит человека в соблазн. Дядя Юрий Коли, как и твой резчик из Хивы, тоже считаю, что нагота, естественно, даже обязательно в раю, но на земле, куда человек изгнан за грех, непристойно. Отсюда и одежда для жертвенника, грань, тес, резьба, каменная, узорочье. Коля, дяде Юрию. Кормчий говорит, что синайский жертвенник из необработанных камней, как и пастушичий Авелев, жертвенники пути, а уже первый храм, возведенный, как известно, из тесаного камня, знак и свидетельство прощения Каина. То ли истек назначенный ему срок наказания 77 поколений, то ли просто срок давности за его преступление. Так или иначе, идя путем Авеля, люди однажды пришли в оседлый мир Каина. Большая часть народа сочла это завершением долгого и бесцельного блуждания по пустыне, но, остановившись, осев, пустив, наконец, корни в земле, о которой столько мечтала, семя Иакова оказалось дальше от Бога, чем даже в египетском рабстве. Коля дяде Артемию. Кормчий говорит, это его любимая мысль, что Новый Иерусалим можно воздвигнуть где угодно и из кого угодно сотворить избранный народ. Для того и для другого достаточно молитвы. дядя Евгений Коле. «Думаю, твой кормчий мечтает о мире, где все делается единственно по молитве. Ты просишь о чем-то, и если вера твоя чиста, чаемое дается без задержки». Коле, дяде Евгению. «Да и желаешь ты только того, о чем не стыдно попросить Господа». Коле, дяде Ференцу. Кормчий говорит, что одни странники бегут, почти не касаясь земли, стелются над ней легкими невесомыми шагами. Больше другого они боятся навредить, нанести урон наималейшему Божьему созданию. Вторые, наоборот, сознательно топчут землю, попирают таящийся в ней грех, который заставляет человека служить себе, а не Господу. Коля, дяде Юрию. Кормчий говорит, что как в беге лошадь зависает, стелится над землей, в молитве ты распластываешься и скользишь подобно крылу. Коля, дяде Петру. Кормчий говорит, что земля покрыта толстым слоем греха, и с этим ничего не поделать. Лишь непрестанная молитва, возносимая к небу, однажды позволит страннику навсегда оторваться от греха. Однако уже с первых шагов бегун ходит над злом, будто по мосткам. Коля, дядя Петру. В любом случае для Капралова земля – это грех. Припав к ней, ползя на брюхе, до Иерусалима не доберешься. Коля, дядя Юрию. Для Кормчего, Пятикнижья Моисеева, опыт жизни человека столь близко от Бога, что еще шаг и зло, которого в любом из нас выше крыши, сгорит, а вместе со злом мы сами. Дядя Юрий Коле. Тора – история лепки Господом его избранного народа. Прежде из-под рук Всевышнего выходили отдельные особи, а дальше они уже сами сбивались в стаи, стада и народы. Инструментов, которыми Господь работал, четыре – чудо, опыт страдания и страха, память, ну и, конечно, вера. Дядя Юрий Коле. Вторая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя, и последующие выполнимы, соразмерны человеку, уже согрешившему, изгнанному из рая. Дядя Юрий Коле. Первую же заповедь правильно исполнит только вернувшийся к отцу блудный сын. В православии ее островки юродивые. Коля, дядя Петру. Исход из Египта кормчий понимает как паломничество в святую землю, повторяя, что четыре из пяти Моисеевых книг есть обретение странника. Дядя Ференц Коле. Что в Ветхом, что в Новом Завете пытаются договориться два разных, по самой сути взгляда на вещи. Каноном путь человека к Богу спрямлен и размечен со всей мыслимой точностью. Следуя его указаниям, ты будешь идти споро, гладко и не поддашься греху, как бы ни искушал. Но если Господу раскаявшийся грешник милее сотни праведников, не имеющих нужды в покаянии, он понимает, что для человека спасительная дорога может быть только путанной и рваной, полной отступлений, слабости, наконец, страха. В сущности, мы не просто его блудные дети, но и его плохие ученики. Что сейчас, что раньше, оставшись на второй год, учим один и тот же урок. Оттого, когда думаю не о начале пути, исходе, а его конце, страшном суде, он мне кажется усталостью Бога. Нерадивость ученика взяла верх над долготерпением учителя. Дядя Юрий Коле. Пятикнижье Моисеева «Дорога к Господу». Медленный, тяжелый, петляющий путь. Идешь, и вдруг с безнадежностью понимаешь, что когда-то здесь уже был. Коля, дядя Петру. Соглашаясь с кормчим, отец повторяет, что дело не в земле, так ее зовут или иначе, какая разница. Важно, что Бог ждет тебя. И если в своей душе ты вышел из Египта, то придешь и в землю обетованную. Дядя Юрий Коля. Похоже, твой кормчий считает, что никакой земли обетованной нет и никогда не было. Оттого ничего не надо ни завоевывать, ни заселять, ни осваивать. Но Синайская пустыня есть, и тому, кто хочет угодить Господу, следует из года в год, из поколения в поколение скитаться по ней, так до конца жизни и мается. Дядя Евгений Коля. Не слушая Господа, евреи два поколения окольцовывали, окукливали грех. Не решаясь сразиться с ним, бродили и бродили вокруг земли обетованной. В этом бродили, возможно, и впрямь оправдание. Дядя Ференц Коля. Вижу две линии истории. Одна Египта, она же поливного земледелия. Линия независимого от высших сил человеческого труда и таких же самостоятельных отношений человека с Богом. Все, что касается пустыни, есть линия упования на Господа. В ней много одиночества человека и его личных интимных отношений с Господом, его собеседование со Всевышним, обращенности к Нему. Отсюда разница во всем. Дядя Артемий Коли. Вместо себя Всевышний поставил перед фараоном Моисея. Здесь начало и других предстоятельств. Царь вместо народа стоит перед Господом, и он же вместо Господа перед народом. Но отсюда и страх подмены. Злой, загнанный в угол фараон, все не верит Моше, все думает, не самозванец ли он. Оттого новые и новые казни. Советники твердят, что отпускать Израиль – глупость, и он слушает их, а не Всевышнего. Дядя Юрий Коли. Моисей был обращен к Богу, и необходимость говорить с людьми смущала его. От природы косноязычной он тяжело, неуверенно подбирал слова, заикался. Судьба назначила ему быть передаточным механизмом между Господом и его народом. Но звенья цепи плохо отковали, вдобавок не зачистили и не смазали, да и ехать пришлось не по хорошей дороге, а напрямик по пустыне, по ямам и по камням. По этой причине все двигалось рывками и с неимоверным скрежетом. От напряжения дрожало, скрипело, и не отступал страх, что вот сейчас цепь соскочит с колеса, того хуже, порвется. Дядя Януш Коля. Нам говорили, что семя Иакова должно выйти из Египта, из дома рабства и идти в землю обетованную. Но истинная цель провидения не была ли она другой? В любом случае, избранным народом засеяны поля многих и многих Египтов. Дядя Артемий Коля. Назначение избранного народа быть жертвой. Едва что-то не так, другие с восторгом, с упоением тащат его на алтарь всесожжений. После на время опамятуются. Правда, иногда по воле Господней на жертвеннике место евреев занимает телец, запутавшийся рогами в терновнике. Дядя Святослав Коля. Исход дорого обошелся Египту, избранному народу. Стоила ли овчинка выделки? Ради чего столько страхов и жертв, моров и казней? Ведь был другой путь – просто переименовать Египет в землю обетованную. Евреи от зари до зари строят царский город, сами режут тростник, сами месят глину, потом шабашат, сидят вокруг котлов с мясом. Наедятся и спокойно спят. Дядя Петр Коля. В доме для престарелых я навещаю одного старика. Возможно, он наш свояк. В 21-м году церковь, в которой старик священствовал, спалили. С тех пор он почти без перерыва сидел. Общий срок больше 30 лет. Родных у него нет. Во всяком случае, ни о ком из них он не знает. Старик худ, вообще неимоверно изнурен и запущен. Каждый раз с помощью санитарки я мою его и кормлю, так даже за деньги ничего не добиться. Ест он жадностью, про запас не оставляет ни крошки, старая лагерная привычка. что в тебе, то твое остальное украдут. Иногда мы с ним говорим о богооставленности народа после Иосифа, о том, как и почему Господь вспомнил об Израиле. Спор между Богом и жрецами и между Богом и фараоном давно кажется ему странным. Фараон для него тоже жертва. Теперь, устав, он соглашается и на рабство, и на Египет, словом, на все, против чего прежде бунтовал, получал новые и новые сроки. Староверов он не любит, и коммунизм связывает с расколом. Впрочем, не спорит, что при советах трещину заровняли. О цене, которая за это заплачена, и о том, с кого можно, а с кого нельзя за эту цену спрашивать, старик говорить не желает. Через меня он передает на волю письма, зовет их по лагерному малявами. Адресат – женщина, которой давно нет в живых, так что письма остаются у меня. Дядя Юрий Коля. Не видя образа Бога, не слыша его голоса, они шли за столбом дыма и огня. Также позднее завеса скрыла святая святых. Коля, дядя Петру. Странники, идущие по России от одной святыни к другой, есть подлинный народ Божий, кочующий по пустыне. Красное море пока не перейдено, однако они уже встали, пошли прочь из земли греха. Вырвали из нее свои корни и теперь знают. Отец Небесный ждет их. Дядя Юрий Коли. Змея, который народ не спеша извивался, бредя по Синаю в землю обетованную, когда он пробирался сквозь горные теснины, казалась совсем тощей, но на равнине она раздавалась, делалась поперек себя шире, будто только что объелась манной и перепелами. Мария Петру. В детстве, много болея, Коля думал, что если умрет, с ним умрут и остальные. Отец однажды при нем что-то сказал об общей судьбе и общей истории, и он это запомнил. Думая о народе, Коля представлял огнедышащего дракона, будто кочевое племя со своими стадами, дракон, извиваясь всем телом, полз и полз по пустыне. Пламя, что вырывалось из его пасти, было Духом Божьим. Господь в огне и дыму вел тех, кого избрал по Синаю. Коля, дядя Артемию. Кормчий говорит, что пока Израиль шел по Синаю, его вело облако славы Господней. Где оно останавливалось, там устраивался на ночлег и народ. Облако странника — его молитва Господу. Идти можно только согласие с ней, что в слове, что в пути — один камень преткновения. Дядя Ференц Коли. Для греков рог неодолим. Течение судьбы будто воронка. Она засасывает, затягивает тебя все глубже. Силы противостоять ей нет ни у кого. Мы обречены, надежды наши зряшны. По-другому для потомков Авраама. Для них жизнь не случайна и не бесцельна, а на путь от грехопадения к спасению. Хотя дорога трудна, полна сомнений. Хотя мы и плутаем, и топчемся на месте, бывает, даже отступаем от Господа. Не исключаю, что одну из петель, что человек, возвращаясь к Всевышнему, одну на другую нанизывает, греки приняли за суть мироздания. И все-таки однажды, выбравшись с Божьей помощью из западни, мы идем дальше. Здесь своя опасность. Дело в том, что попытки наверстать время, бежать и бежать к Господу, не разбирая дороги, опять заталкивают в греческий водоворот, в спираль, штопор, из которого нет выхода. Такое ощущение, что темп, ритм спасения задан еще в Синае. Это перекочевки, при которых стада овец и коз, твоего главного достояния, идут к земле обетованной, не изнуряясь. Лишь при этой мере времени и мере пути наша дорога к Господу будет отказом от греха, обращением к добру, а не лихорадочным, лишенным смысла метанием. Еще насчет дороги. Убежден, устройство мира таково, что исход возможен, лишь пока впереди нас идет Господь. Стоит человеку занять его место, как, и не подозревая этого, мы шаг за шагом поворачиваем обратно. Что касается палиндромов, о которых мы в Москве проговорили с тобой целый вечер, хорошо представляю, как два актера, может быть, братья, читают длинный палиндромический монолог. Все больше и больше разгораясь, идут навстречу друг другу, и вот звук, который они произносят вместе хором, вершина, но и та точка, где свет, столкнувшись с поверхностью воды, ломается, возвращается назад. Она, если хочешь, начало, нулевой меридиан. Здесь, что бы ни думали исполнители, все смешается. Одни перейдут море и пойдут дальше, другие, испугавшись пустыни, повернут вспять. Так или иначе, прежде и первые, и вторые этой встречи боялись, а тут будто чужие просто пройдут мимо. Никто никого не вспомнит и не признает. Дядя Юрий, Коля. Скитание Израиля по Синаю есть путь народа к Богу. Как и сотворение мира, он разбит на дневные переходы, после которых семя Иакова останавливалось на привал, раскладывало свой походный храм и приносило благодарственную жертву Богу. Но Господь прощал не все грехи, как и твой кормчий. Самые тяжкие народ взваливал на козла отпущения и вместе с другой нечистотой выводил из стана. Гнал куда-нибудь подальше в пустыню. Только освободившись от зла, затем дав себе и скоту ночной отдых, Израиль снова трогался в путь. Дядя Артемий, Коля. В исходе страшная зависимость народа от чуда, трудность несамостоятельного пути. Она и в природе, и в истории, то есть во всем, что сопровождает веру. Израиль уходит против и вопреки естеству и никогда об этом не забывает. Отсюда страх, что чудеса кончатся, в то же время усталость от них. И, в общем, крайняя усталость народа от Бога. Вера требует от человека большего, чем ему дано Господом. Это касается и Египта, и Синая, и завоевания Палестины. Оттого, несмотря на завет, Израиль то и дело пытается уклониться, сойти с предназначенного пути. Особенно трудно Моисею, зажатому между народом и Богом. И сам по себе, и потому, что он говорит в Пятикнижье, Моисей тяготеет к Израилю. Косноязычие — только предлог, он не хочет идти к фараону. Но иногда, разбивая доски завета, Моисей твердо берет сторону Бога. Дядя Юрий, Коля. Чудеса есть островки рая в нашем мире. Они единственные, что поддерживает веру в Небесный Иерусалим. Дают пусть временное, но избавление от мук, страданий, от греха, который везде и всегда рядом. Когда в Синайской пустыне ноги у избранного народа уже не шли, когда в нем не было ничего, кроме апатии, пораженческих настроений, дело спасало чудо. К сожалению, попытки накопить его про запас обречены. Зерном в Египте при Иосифе набили амбары на все 7 тощих лет, а чудо, как манна небесная, начинает гнить уже на утро. Дядя Петр, Коля. Те, кто вместе с евреями вышли из Египта, тоже попали в орбиту чуда, то есть и их исход – часть божественного замысла. Но завет с ними заключен не был, и центробежные силы постепенно вынесли их вовне избранного народа. Дальше они уже были как все. Дядя Петр, Коля. В отличие от Святослава, Юрий принял революцию без радости. Не раз говорил, что из Писания ясно следует, что исход есть чудо Божие, бесконечная череда чудес, иначе дойти до земли обетованной человеку нечего и надеяться. Дядя Ференц, Коля. Настроение тех, кто на Синае лил идолов и мечтал о котлах с мясом, никуда не делись. Их вера, предания выжили. Уцелело убеждение, что голод, зависимость от чуда, от того, даст Господь манну или не даст, пошлет перепелов или не пошлет, есть рабство. А если человек сам решает, куда идти, что хочет, строит, а что хочет, рушит, вот это настоящая свобода. Дядя Юрий Коля. Египтяне будто опухоль вырезали чудо из себя, из своего тела, и когда раны от казни Господних затянулись, зажили прежней жизнью. Только евреи, как и раньше обитавшие по соседству, оставались последним напоминанием о Всевышнем и о его чудесах. Дядя Евгений Коля. Евреи есть единственное напоминание о чуде Господнем. Свидетельство совсем другой истории и совсем другого пути. Сама возможность этого здесь, на земле, беспокоит нас и тревожит. Дядя Степан Коля. Египетское мясо и хлеб евреи променяли на скитание по Синайской пустыне. Бог еще долго не был свободой, решал за них и куда идти, и что делать, и как молиться. А все венчало ревность к чужим богам. Дядя Януш Коля. Многих два поколения, которые понадобились евреям, чтобы избавиться от рабства, лишь убедили, что свобода никому не нужна. Дядя Януш Коля. Что испытание ею сведется к ломке человеческой природы и привычного уклада. Чересчур сильное средство, она разрушит самостоятельность жизни на земле. Коля, дядя Петру. В Москве видел овдовевшую Соню, полгода назад она схоронила мужа. Зашел к ней в их квартиру на Тверской. По обыкновению Соня была расхристана, не причесана, в рваных чулках, но от того, что все время жила на даче, выглядела неплохо, была загорелая и гладкокожая. Она сама заговорила о том, что ей сейчас ровно столько лет, сколько было моей маме, когда в Москве снова объявился Кассировский, но я тему не поддержал, и разговор вернулся к тому, как Соня жила с мужем и как живет теперь уже без него. Битых два часа она перебирала малозначащие истории, вдобавок рассказывала их безо всякого интереса, вяло и тускло, а потом, будто подводя итог, сказала, что хорошо ли старые ищут блох, не знает. А вот что молодые отлично выбивают мех, это точно. Коля, дяде Евгению. В ее горе что-то неповоротливое. Соня будто попадает в колею, сил выбраться нет, и она, как по накатанному, повторяет одно и то же. Тата Петру. Теперь, когда Коля уехал в Казахстан, к отцу, Мария говорит о нем с печальной неопределенностью, как и раньше упрекает то в одном, то в другом, но дыхания не хватает, она сбивается, путается, а когда снова вспомнит, чем была недовольна, запала уже нет. Правда, иногда ей помогает радио, которое она слушает часами. Слова диктора делаются каркасом, этакими инвалидными подпорками, и если плохая новость повторяется раз за разом, она успевает сформулировать обвинения, как в прежние времена, вынести приговор. Коля, дяде Петру. Много переписываюсь с Соней, впрочем, радоваться нечему. Коля, дядя Артемию. Одна как перст, кроме тети Вероники и меня никого нет. Коля, дядя Петру. И тата помнит, что после того, как тетя Вероника с мужем купили дом в Константиново на родине Есенина, Соня, отчаянно их пугая, все чаще заговаривала о самоубийстве. Коля, дяде Янушу. Говорит, что Вяземский думал, что таблетками с ее неурядицами легко справиться, и будет она ему для удовольствия, жена, о какой мечтает любой мужчина, верная, преданная, главное, зависимая только от тебя. Рассказывает, что он не однажды ей объяснял, что подвижной психики не стоит бояться. Для врача это будто для гончара влажная размятая глина. Лепить из нее проще простого. И таблетки, как инструмент, лучше гончарного круга. Коля, дядя Артемию. Я спрашиваю Соню, ну и где Вяземский ошибся? Она объясняет, что насчет нее нигде. Он был отличный врач с большой практикой и с ней все рассчитал верно. Но себя переоценил. Не понял, что сам на равных ответить не сможет. Конечно, обещано было больше. И пока Вяземский тоже таблетками эту ее похоть не утешил, не свел почти что на нет, она очень страдала. Была на него обижена. В то же время Соня говорит, что понимает, была за ним как за каменной стеной. Все эти 20 лет прожила спокойно, пожалуй, даже безмятежно. У нее и морщин на лице нет. Коля, дядя Петру. Жизнь показала, что от Сони мало что зависело. С чего в Вяземском началась эта неуверенность, сказать трудно. Но едва она появилась, все разладилось. Коля, дядя Святославу. Так, не имея сил подняться, побежать, Соня с Вяземским и прожила почти 20 лет. Коля, дяде Степану. Вяземский муж Сони из простой семьи, мать, медсестра, отец, токарь на заводе. С юности он мечтал, что у него будет вот такая милая, интеллигентная жена, почти профессионально играющая на рояле. И еще она походила на маленькую девочку на ладони и на столь же маленькую певчую птичку в клетке. Что и насчет клетки все сбылось, он понимал. Коля, дядя Петру. В детстве Соня каждое утро просыпалась радостная, ликуя, что впереди целый новый день. Потом лет в 12, когда в ней все стало меняться, вместе с другим ушло и это ощущение праздника, как она думала, навсегда. А тут вдруг обнаружилось, что Вяземский пилюлями и порошками в мгновение ока может исправить ей настроение, при необходимости утешит, успокоит, на пустом месте сделает счастливой. Это его всемогущество Соня приняла с восторгом и решила про себя, что за добро отплатит добром, вознаградит мужа полной мерой. Коля, дяде Ференцу. Конечно, Соня шла под венец радостью, надеждой, и, честно говоря, не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело кончилось пилюлями. Оттого мне и жаль, что ты прав, когда пишешь, что именно так устроен мир. Мы ходим по кругу, и надеяться на побег нечего. Коля, дядя Артемия. Мать Сони, тетя Вероника, очень жалела дочь. Объясняла мне, что раньше в их семье на каждого хватало охоты к перемене мест. Станицыны всегда были легки на подъем и ни за что не держались. Прадед ее провел жизнь в военных походах, а к старости, унаследовав большое поместье под Курском, самолично, причем без разбора, зазывал и кормил всех мимо идущих странников. За год до смерти он, подобно графу Толстому, и вовсе решил раздать имение бедным. Уйти скитаться, но не успел, скоропостижно скончался. Брат Станицына, другой его сын, тоже был странным человеком. Когда жена была беременна, вот-вот должна была разродиться, отец сказал, что выйдет на полчаса купить газету, прогуляется по бульвару. Ушел и не вернулся. Дело было как раз перед коронацией Николая II. Только через пару лет кто-то из знакомых опознал его в нищем, собирающем подаяние возле Цюрихского вокзала, дал денег и убедил вернуться в Москву. Тетя Вероника не осуждала Вяземского, но говорила, что видно порошки, которые он дает Соне, крепче любой веревки. Иначе, чем по кругу с ними, не побежишь. Коля, дядя Петру. Муж Сони параллельно с поликлиникой ЦКБУ, она и дала ему частную практику, работал в Институте высшей нервной деятельности. Занимался там классификацией шизофренических и циклотимических реакций. Все это Соню интересовало мало, пока однажды в воспоминаниях Андрея Белого она не прочитала, как в том же институте изучают человеческую одаренность. Из мозга почившего в бозе гения сначала делают эдакие ровные желтые кирпичики, затем нарезают их на тончайшие пластины. Все для того, чтобы найти соответствие между структурой нервных окончаний и тем, каким ты был и что творил при жизни. Очевидно, представив, что тоже делают с ней, Соня очень перепугалась и прошла куча времени, прежде чем мужу удалось ее успокоить. Об этих страхах знала вся родня. Помню, что отчим с мамой много над ними потешались. К своему стыду смеялся над Соней и я. Коля дяде Янушу. Мне было 17 лет, когда Соня стала уговаривать меня бежать, идти, ехать куда угодно, только бы не останавливаться. Но я отказался. Дальше все сложилось так, как сложилось. Коля дяде Петру. В Соне была легкость, природная готовность бежать, бежать, не оглядываясь. Родители – люди ровкие, осторожные. Всегда этого в ней боялись и при первой возможности сбыли дочь с рук. Отдали человеку, который порошками утешил ее, примял к земле. Коле дяде Артемию. Доктор Вяземский, за которого Соня вышла замуж и для нашей семьи не был чужим человеком. В 13 лет у меня начался пубертатный период. Я сделался непослушен, истеричен, плохо спал, напрочь испортил отношения с двумя хорошими учителями. Тогда кто-то и дал маме телефон Вяземского. Не берусь судить, он помог или просто я научился держать себя в руках. Так или иначе, но мать его консультациями осталась довольна, дальше охотно рекомендовала Вяземского своим знакомым. До ареста он пользовал и отца, работа у которого была, конечно, нервная. Неплохой психоаналитик Вяземский умел ему помочь, снять напряжение, успокоить. Замужество Сони все приняли как должное. Отец продолжал у него лечиться, мать и тетя Вероника, как и раньше, часами разговаривали друг с другом по телефону, в числе прочего, о моих и Сониных делах. Что мне это неприятно, мать, похоже, не волновала. Коля, дяде Евгению. Когда хоронили Вяземского, меня в Москве не было. Я приехал из Казахстана лишь 5 месяцев спустя. Дело было у них на даче, у Можженки. Соня говорила о Вяземском как о живом и жаловалась на него тоже как на живого. Объясняла, что он не подготовил ее к жизни ни с таблетками, ни с деньгами. Она ничего не знает, и у нее ничего нет. Получается, что муж даже не попрощался, просто собрал вещи и ушел. Накануне хирург, его друг и соученик по медицинскому институту, он и оперировал, говорил, что все ерунда, обычная эмфизема. А через 4 часа перезвонил и сказал, что Юра скончался прямо на столе. Она была недовольна, что хирург говорил с ней как с дурочкой, и потом тоже никто ничего не стал объяснять, но, конечно, больше обижена на мужа. Ей казалось неправильным, что человек может жить с тобой 20 лет, а потом, будто у него нет никаких обязательств, разом все оборвать. Вялым, равнодушным голосом повторяла, что это не укладывается в голове. Заканчивала и начинала сначала. Я как мог ее утешал, видел, что она хочет, чтобы я остался. Да она этого и не скрывала. Не причесанная, не прибранная, в халате, в ботах из обрезанных резиновых сапог. Она сидела рядом и ждала, но я не решился. Как-то дядя Евгений вдруг перестал понимать, зачем нам обоим это надо. Коля, Татья. Соня сейчас не знает точного диагноза. Эмфизема, абсцесс, а может быть, злокачественная опухоль. И что пошло не так во время операции? Говорили по-разному. Не выдержало сердце. Грубый медицинский ляп. Известно, что хирург, который резал, очень высокого уровня, и что он был близким другом Вяземского, тоже факт. Но отчего-то в народе верят, что под нож надо ложиться к чужому человеку. Коля, Татья. Все-таки, я думаю, врачи с самого начала знали, что дело серьезное. А вот что ни до, ни после поговорить с Соней никто так и не решился, конечно, грустно. Что касается отца, то он очень сдал, все время лежит. «Дядя Ференц, Коля, вспомнил твой синопсис, в архиве попалась народническая прокламация, в которой, ссылаясь на бархатную книгу царевны Софьи, говорилось, что менее трети столбового российского дворянства великороссы, остальные пришельцы в земле обетованной, чужие в ней, они поработили избранный народ». «Дядя Ференц, Коля, После этой и других листовок, что народники писали для крестьян, «Слушная пора, барским крестьянам от их доброжелателей поклон, я не переношу стилизаций». Дядя Артемий Коли. Гоголь не хотел видеть, что дворянство, встав между, мешало личным отношениям царя и мира. И помазанником Божьим, и его народом это переживалось мучительно, как большая неправда. Дядя Ференц Коли. Хотел того Гоголь или нет, он стал писателем той власти, которая после восстания декабристов бесповоротно разочаровалась в дворянстве, прежде своем собинном друге, напарнике и помощнике. Дядя Артемий Коли. Все, о чем мечтаешь, получить трудно. Гоголь ценил статус дворянина, как апостол Павел, свое римское гражданство. Мысль, будто Николай I, которого он почитал, враждебен его сословию, всячески отгонял, убеждал корреспондентов, что говорить о подобном нет оснований. Но они были. Если Гоголь, выставляя на свет Божий пороки, думал об исправлении дворянства, то Николай I желал скомпрометировать сословие, лишить его веры в себя. Когда решался вопрос о постановке ревизора и печатании поэмы, интересы обоих совпали. Но сколько бы Гоголь себя не обманывал, его просто использовали. Уже не при Николае, а при его преемниках царская власть сначала торжествовала победу, а затем рухнула. К ее падению дворянство отнеслось равнодушно. В феврале 17 года Николая II не поддержал никто, да и в белом движении монархисты были в меньшинстве. Разделившееся царство не устоит. Гибель династии, как и изгнание дворянства, единственный эпилог раздрая. Дядя Петр Коли. Сам Гоголь за избранный народ держал всех, кто готов обратиться к Богу. Его оппоненты, Николай I Романов и революционеры-народники, на равных были убеждены, что пока русские, смесь евреев и египтян, оттого прежде чем возжигать в алтаре огонь, надо отделить чистых от нечистых. Иначе Бог жертвы не примет. Египтянами царь и революционеры считали дворянство. Печально, что мертвые души их в этом лишь укрепили. Дядя Ференц Коли. После Петра I два века нашей истории, думаю, выглядят так. Прежде верховная власть шаг за шагом пересиливала вотчинников, в конце концов их дожала. Ее союзником главной опорой было служивое дворянство. Но у всякого свой интерес. Как плату дворянам отдали крестьян, сделали мужика крепким не только земле, но и владельцу. Конечно, верховная власть пошла на это без радости. Как ты понимаешь, наместник Бога, чтобы вести избранный народ в землю обетованную, не нуждается в посредниках. После Петра дворянство и саму верховную власть посадило на цепь. Весь XVIII век, перевороты, одно за другим убийство помазанников Божьих. Тасуя колоду, гвардия приводит на трон, кого придется, но все больше баб. Некоторых из них собственные дети станут потом числить в мужеубийцах, Павел I и Екатерина II. Это Коля с одной стороны, а с другой русская империя не знала века успешнее. Территория страны не просто росла, не просто завоевывались новые и новые земли, наползая, будто выпирающая из квашни теста, мы колонизировали их и осваивали. Я говорю и о Кавказе, и о Новороссии, о Польше, обо всем Заволжье, Сибири, Дальнем Востоке. Да и цариц, коронованных столь неправедно, мы числим среди лучших правителей России и до сих пор воспеваем. Все это Коля внушило служивому сословию мысль, что оно, вернее, провидение знает, что для страны хорошо и что в России не Бог, именно оно, дворянство, есть источник любой власти. Ясно, что то была злокозненная ересь, но тронуть бунтовщиков монархия рабела. Понимала, пока дворяне сидят на миллионах душ владельческих крестьян, бороться с ними самоубийство. Но план был понятен уже тогда. Переписать крестьян на государство, а их господ снова и полностью сделать зависимыми от службы. Об отмене крепостного состояния Екатерина, как ты помнишь, заговаривала не раз. но ни на что серьезное не решилась. Потом и вовсе отыграла назад, подтвердила дворянству жалованную грамоту. Такова внешняя канва событий, она всем известна, однако была и другая, а во многих отношениях более важная. Заговорщики, убившие императора Павла I, в качестве личной гарантии замешали в это предприятие его сына, будущего императора Александра I. Думаю, что именно здесь корень фальши, уклончивости, нерешительности, бесившей всех, кто его близко знал. Произошедшее в Михайловском замке сломало Александра, отравило ему царствование, по общему мнению, весьма удачное. Царствование, итогом которого стала победа над Наполеоном, Священный Союз и наше преобладание в Европе, но баланс сложен и скорее отрицателен. Дело в том, что к концу правления Александра I дворянство напрочь разуверилось в связи русской монархии со Всевышним. Взгляды офицеров-декабристов, которые ровно через 100 лет после смерти Петра I вывели на Сенатскую площадь его любимое детище, гвардейские полки, общеизвестны. Северное общество считало императора просто за высшего чиновника Российской империи, в сущности, первого среди равных. Южное общество, более радикальное, склонялось к полному изничтожению романовского семени. Перспектива для наследника Александра Николая I, конечно, не радостная. Последствия Сенатской площади были долгими. Оборвала их уже наша революция, но дело раскручивалось медленно. Как мы знаем, разного рода комитеты по крестьянскому вопросу создавались и заседали. Однако, как и при бабке Николая I, императрице Екатерине, бал правила опасливость. До Крымской войны никто ни на что практически не решался. Оттого главным фронтом стала пропаганда. Позиция царя, его окружение здесь была уязвима. Разночинцы только нарождались, были еще слабы, и дискредитировать дворянство, убедить общество, что помещики бесчестно, преступно закабалили народ Божий, то есть они натуральные египтяне, могли только сами дворяне. То есть необходим был самооговор. Это, среди прочего, определило судьбу и нашего Николая Васильевича. Мы с тобой оба знаем, что и у ревизора, и у мертвых душ было немного шансов пройти через цензуру. Знаем, что по высочайшему повелению и пьеса, и поэма миновали ее легко, что называется, на вороных, причем с минимальными изъятиями. Прибавлю, что позже Гоголь не раз получал от Николая I субсидии, а актеров Александринки, занятых в ревизоре, император собственноручно и щедро наградил. Стык с этим знать, да и вообще дворянство приняли и ревизоры, и мертвые души с отвращением сочли их карикатурой, мерзким злым пасквилем. Единственная сила, которая в этом противостоянии была единодушна с правительством, Белинский и почти революционные отечественные записки. Кстати, в те консервативные годы журнал «Этот и дальше», удивляя всех, проходил через цензуру без больших потрясений. Объяснение казусу простое. Власть и не вышедшие из пеленок народники тогда одинаково относились к помещичьему землевладению, одинаково видели в нем беду и имели по сему вопросу негласный союз. Политика Коли вообще так устроена, что в ней больше, чем на один шаг, отродясь, никто не загадывает. Николаевская эпоха знаменита двумя на редкость емкими формулами. Обе до сих пор популярны. Та, что принадлежит министру народного просвещения графу Уварову, стала манифестом всего царствования императора. Как ты помнишь, Уваров считал краеугольными камнями «столпостенами» слово Погодина русского мироустройства три вещи – самодержавие, православие, народность. С первыми двумя сочленами все ясно, а вот третий – народность – имеет репутацию темного. А зря. Уваров, много говоривший об уникальности нашего исторического опыта, несомненно имел в виду то же, что и народники – крестьянскую общину. Думал, что на эту исконную самоорганизацию деревни столь же исконная русская самодержавная власть может опираться напрямую, то есть дворянство из зазора между ними должно быть решительно выдавлено. Отсюда равнодушие власти уже к другой, по духу близкой ей силе, славянофилам. Автор второй сентенции граф Бенкендорф, главный начальник третьего отделения собственно, его императорского величества канцелярии, утверждавшей, что прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее выше всяких представлений. С настоящим, конечно, могли быть разногласия, но под оценкой прошлого и будущего народники подписались бы, не задумываясь. В этом слаженном дуэте Гоголь, как бы он ни боготворил императора и как бы не уважал критический дар Белинского, скоро почувствовал себя неуютно. Причина на поверхности. Род наш не был столбовым, потомственное дворянство Гоголя выслужили, причем недавно, и как всякий навик, Николай Васильевич не мог не оценить права, привилегии высшего сословия. В общем, то, как были поняты его вещи, стало для Гоголя большим потрясением. Этого все, что он писал дальше на равных, и его комментарии к уже сделанному, есть отчаянная попытка вывести дворянство из-под удара. Вот смотри, в развязке к «Ревизору» он объясняет, что действие пьесы происходит не в обычном уездном городе Российской империи, а в некоем странном городе нашей собственной души. Соответственно, персонажи комедии не люди из плоти и крови, всего лишь человеческие страсти, грехи и искушения каждого из нас. А в выбранных местах во второй и еще только задуманной третьей части «Мертвых душ» готов был доказывать, что русские чистилища и рай устроены так, что помещики есть необходимый обязательный элемент спасительной конструкции, что они законная и естественная ее часть. В общем, Белинский недаром счел выбранные места измены общему делу, но и император, в отличие от «Ревизора» и «Мертвых душ», новую книгу Гоголя читать не стал. Более того, цензура, несмотря на заступничество лиц чрезвычайно влиятельных, немилосердно прошлась по рукописи. Опубликованный вариант на треть меньше оригинала. Постскриптум. Петр мне написал: «Какое родство душ, когда власти народники только и делали, что убивали друг друга». Думаю, он не прав. В биологии это называется внутривидовая конкуренция. Она самая безжалостная. Дядя Петр Коля. Разные способы очищения человека, разделения в нем добра и зла. У Гоголя самосовершенствование. Сначала вниз, круг за кругом, до дна ада, до самого кацита, который есть чистое зло. Эту часть дороги мы уже прошли в «Мертвых душах». Оттуда, трудясь, работая над собой, как бы ни было тяжело, путь наверх, обратно к Богу. Через чистилище в рай. На этой очень опасной тропе Гоголь был готов стать нашим проводником, сначала Вергилием, потом, когда грех, как короста, начнет опадать с душ, и Беатриче. Другой путь – исход. Уйти, бежать, не оглядываясь, как Лот с семейством из Содома. И дальше в земле обетованной, под страхом смертной казни, никогда не мешать божественное с тварным. Зло сильнее добра. Одна его ложка, как деготь, губит бочку меда. Разрыв должен быть окончательным и бесповоротным. И между — не чистилище, а широкий ров. Так, чтобы кто тебя не искушал, не перепрыгнешь, и руками сколько ни тяни, не дотянешься. Впрочем, не обязательно бежать самому. Если есть силы, грех с Божьей помощью можно и изгнать от себя. Отец Александра II, император Николай I, смотрел на дело трезво. Дворянство он ненавидел по многим причинам. Считал, что привилегии этого сословия, в числе их и право владеть христианскими душами, получены незаконно. Люди, обязанные монарху, давшие ему все мыслимые обеты, они, стоило возникнуть затруднению, не спешили на помощь, наоборот, стояли в стороне, дожидаясь новых подачек, при необходимости беря наместника Бога за горло, и сами организовывали фронду. Дворяне шантажировали государство его слабостью, себе во благо ее использовали, то есть, как считал Николай, были сословием враждебным порядку. Он боялся и презирал дворянство за то, что на Сенатской площади оно подняло руку на него, помазанника Божьего, но в не меньшей степени, что замешало родных его братьев Александра и Константина в убийство императора Павла I, наложило печать отцеубийства на всю их семью до скончания времен. По этой причине дворянство, тут Ферен справ, сколько ни искать, нет формулы православие, самодержавие, народность. То есть за все его вины Николай I вычеркнул дворянство из стабеля рангов русской власти, признал его ненужным, вредным, тем самым обрек на заклание. Правда, в отличие от большевиков, он не думал об изгнании, скорее об уравнении в правах, растворении в других податных сословиях. Дядя Ференц Коле. К 1861 году дворянское землевладение было настолько скомпрометировано, что помещики без нажима, даже с энтузиазмом, согласились дать крестьянам волю и землю. Дворянские и губернские собрания одно за другим поддержали все важнейшие положения реформы. Конечно, 61-й год – перелом, и все-таки, Коля, я думаю, что пик любви монархии к народу падает на два последних царствования – Александра III и его сына Николая II. Об этом романе и о том, что он на века, власть не поленилась объявить всем и каждому. Лучше другого получалось архитектурой. Сначала Александр III вынес приговор Петровской эпохи посреди Петербурга над местом гибели отца, жесткой рукой поставил храм Спаса на Крови, бездарный извод Василия Блаженного. Потом на улицах, площадях обеих столиц под его водительством русский стиль объявил войну упадническому модерну. В свою очередь Николай II стал патроном Союза русского народа и вместе с супругой Александрой Федоровной сделал из своего двора некое подобие царских палат 17-го, а то и раньше веков, окружил себя старцами и старицами, юродивыми и кликушами, любовь, о которой я говорю, знала лишь один кризис. После поражения от Японии, когда народ заволновался, принялся стрелять на улицах и жечь имения, Николай II поверил Столыпину, дал себя убедить, что на и возлюбленнейшая часть его подданных крестьянская община спуталась с революционерами, ходит и ходит налево, так погрязла в грехе, что на путь истины ее уже не наставишь. Оклеветав мир, Столыпин выманил высочайшее разрешение отделить овец от козлищ и с последними не церемониться. Как тебе известно, через 7 лет Николай понял, что деревню обнесли, и раскаялся, но было поздно. Столыпину он предательства не простил. Когда тот, смертельно раненый Багровым, умирал в киевском госпитале, Николай даже не зашел с ним проститься. В общем, целый век дворянство отступало по всем направлениям, а потом долгая война наконец дала ему шанс. Как мы оба знаем, в феврале 17 года генералы, командовавшие фронтами, вынудили Николая II оставить престол. Но это была пиррова победа. Полугода не прошло, как народ, и теми боготворимый, решил, что настало время разбрасывать камни. Дядя Святослав Коле. Что касается первого письма согласия с Ференцем и с Юрой, дворянство стало сходить на нет, когда сделалось ясно, что в уваровской формуле православие, самодержавие, народность места ему не нашлось. Не спорю и с другим. Верховной власти следует быть вперед смотрящей. В этом ее назначении смысл. Несомненно, что при императорах Александре III и Николае II русская власть хотела и была ближе к народу, чем когда бы то ни было. Это и лишило ее права на существование. Дядя Артемий Коле. Мы живем так, будто что история, что наша собственная жизнь, все как у твоего Исаакиева, построена на палиндромах. Христос с Антихристом, Святая Земля и Египет, добро и зло, разницы нет. Читай хоть справа налево, хоть слева направо, все едино. Потеряв Бога, запутавшись, мы, не умея отличить правды от лжи, мечемся туда-сюда, уходим, возвращаемся, снова уходим и уже давно не понимаем, зачем и откуда. В 1861 году, исполнившись Святого Духа, фараон Александр II обратился в Моисея и вывел народ Божий из крепостного рабства Египта. Уже в пустыне Господь на камне подтвердил новому Израилю завет с ним И там же, в пустыне, бывший фараон, а ныне пророк, отменив большинство старых податей и оброков, одновременно дал народу другие. Вслед за тем, спустившись с горы Хориф, он продиктовал и то, что впоследствии стало известно как второзаконие: суд присяжных, всеобщая воинская повинность и сокращение срока военной службы, отмена телесных наказаний для лиц из низших сословий, земская реформа и прочее, прочее. Тогда же в Заволжье, в Самарской губернии, где и по сей день проживает немало староверов, нетрудно было купить прокламации, написанные, по-видимому, кем-то из круга Герцена, возможно, народником Кельсиевым. Вместе с другим необходимым товаром их вплоть до самых дальних куреней распространяли местные корабейники Офени. В этих отпечатанных, как клубки, и очень популярных листах объяснялось, отчего простому православному человеку в последние времена, которые или уже наступили, или вот-вот наступят, будет так трудно отличить Христа от Антихриста. Еще недавно говорилось в прокламации: попы по церквам чуть не в каждой проповеди учили прихожан, что земля исправится и люди будут спасены не раньше, чем исправится сам человек, а теперь на Москве знающие люди окончательно установили, что все наоборот. Прежде чем требовать от человека исправления, должно исправить саму землю и устройство жизни на ней. В тех же прокламациях утверждалось, что за два века до того царица Наталья Кирилловна разрешилась от бремени девочкой, не сумев родить своему венценосному супругу царю Алексею Михайловичу ребенка мужеского пола, наследника. Она по сговору со своим дядей боярином Нарышкиным изменническим образом подменила дочь немчонком, которого нашли в просмоленной бочке. Ее недели раньше во время бури выбросило на берег Балтийского моря недалеко от Луги. Немчонок оказался злым духом, но к тому времени, когда это выяснилось, одолеть его уже никто не мог. К 1689 году найденыш вошел в полную силу и, единолично воссев на престол, стал править Святой Русью под именем Петра I, иначе Великого. С помазания на царство Петра и начинается век Антихриста, которого так долго и не зря страшились православные. Дальше нечистый, вводя христиан в грех и соблазн, принимал уже разные обличия, как мужеские, так и женские, и всего его власть продлилась на Руси почти 150 лет. События, по внешности схожие, гром, молния и седые чуть не до небес волны, ознаменовали и конец антихристовой веры, начало спасения человеческого рода. В 1818 году люльку с будущим императором Александром II ночью в бурю прибило прямо к ступеням Зимнего дворца. Здесь младенец, подобно тому, как когда-то Моисея, дочь фараона, подобрала младшая сестра императора Александра I. Великая княжна Анна Павловна, вышедшая полюбоваться безумством стихии. Во время того страшного наводнения Нева поднялась почти на 3 метра выше ординара, будто Господь и вправду вознамерился стереть самую память о восставшей против него нечистой силе, лишь затем пошла вспять. Ребенок, спасенный столь чудесным образом, воспитывался во дворце, и хотя напуганный бурей заикался, по утрам без причины дрожал, был очень любим в царской семье. В 1855 году император Николай I, обойдя своих собственных детей, именно ему и оставил трон. Приемыш занял его под именем Александра II, будущего освободителя. Все это мне рассказывала бабка, простая уральская казачка. Артемий Петру. Что я имею в виду, когда говорю, что беда в том, что мы, Новый Израиль, выстроили свою историю, собрав из Христа и Антихриста палиндром? Смотри, справа налево, ковчег Моисея, ларец из папируса, обмазанный асфальтом и смолой. Из животворной нильской воды его выловит дочь фараона, и, найдя для лежащего там младенца хорошую кормилицу, настоящую мать ребенка, воспитает при царском дворе. Войдя в силу, он оставит египтян и вернется к избранному народу. Слева направо — ковчег императора Петра I. При дворе Алексея Михайловича партия Нарышкиных ждет мальчика, наследника царского корня, но царица Наталья Кирилловна рожает дочь. В это время волны соленого, пить эту воду нельзя, Балтийского моря, прибила к берегу просмоленный бочонок, в каких ганза возит к нам крепкие сладкие вина. Рыбаки, которые его выловили, находят в бочонке живого младенца, судя по нательному крестику, немчонка Лютеровой Веры. О чуде делается известно в Москве, и Нарышкины без колебаний решают подменить царскую дочь найденышем. Войдя в настоящую силу, Петр I кровные для себя немецкие обычаи будет, что понятно, любить больше русских. Теперь сердцевина отечественной истории. Точка. Где сходятся две ее основные традиции. Царствование Александра II. Оно с первого дня до последнего есть попытка рожденного фараоном стать для своего народа Моисеем и, никуда не уходя, вывести новый Израиль из египетского рабства. Для императора священное писание – канон, и он строго следует канве событий, будто эта милая безделица объявляет одних своих подданных Израилем, а других – египтянами, одновременно призывая тех и других жить, как при Иосифе, то есть в мире, единении и любви. Кажется, он думает, что этот хороший план сам собой все утишит и успокоит. Египтяне шаг за шагом отстанут от прежних заблуждений, признают Бога Израиля, принесут ему жертву и сделаются законной частью избранного народа. Пройдет время, ты и не скажешь, кто они по крови. В конце концов, если верить еврейским комментаторам, вместе с Моисеем, увлеченные общим движением через Красное море, переправились и многие египтяне, наоборот, немало евреев так никуда и не пошли, остались возле своих горшков с мясом. Дальше, Петр, необходима ремарка. Поначалу народ к тому, что на их государе сошло откровение, и он уверовал, остается безразличен, кажется, даже и не замечает этого. Живет, как жил испокон века. Лишь ближний круг, и то без радости, принимает новые правила. Но власть настойчива, делу помогает, что в сыне и внуке Александра II находит не просто наследников, верных учеников. Глядя на их преданность Господу, мы тоже всем этим увлечемся. И в конце концов так заиграемся, что евреи из нас опять примутся кружить по пустыне. Мечтая о Майне и перепелах, два полных поколения будут ходить туда-сюда по пескам, каменистым пустошам и солончакам. Затем скажут себе, что пришли, и успокоятся в новом и куда более безнадежном рабстве. Египтяне тоже хорошо выучат свою роль. Однажды они погонятся за Израилем и погибнут, захлебнутся в водах Красного моря. А их родня спустя год или два сядет в тридесятых царствах и государствах, в чужих и уж точно не обетованных землях. Закончу тем, что и на краю могилы мало кто из нас может ответить, кто он. Проклятый Богом египтянин, несчастный, от которого отказался собственный фараон или прямой потомок Авраама, и его тут же за порогом ждут ангелы и райские кущи. Дядя Ференц, коли Александр II объявил дворян египтянами, то есть назвал зло злом, но разделиться, тем более разделаться с ними, не поспешил. Дитя природы, он не усомнился, принял на веру, когда египтяне сказали, что раскаялись, давно хотят одного – стать частью избранного народа. В свою очередь, разве семья Иакова могло не поверить, когда Моисей печатью пророка утвердил, что теперь египтяне – плоть от плоти народа Божьего? Просто потерявшись в пустыне, они, как блудные дети, век за веком плутали в потемках. «Коля, дядя Артемию, если я правильно тебя понял, ты думаешь, что Александр II был убит за то, что, вопреки всем и вся, сказал, что наша страна не земля обетованная, а Египет? Он фараон, а мы рабы? Считаешь, что его реформы – прямой вывод из этого?» «Коля, дядя Артемию». «И второе. Как мне кажется, из твоего письма следует, что Моисей, усыновленный дочерью фараона, когда пришло время, в свою очередь воссел на престол и несколько лет правил, как любой другой фараон. Дальше он, подобно Аврааму, услышал голос свыше, так ли это было на деле, или ему просто почудилось, ты судить не берешься, который сказал ему «Встань и иди из этой земли». Не послушаться Моисей не осмелился, однако крови, казни, гибели войска в Красном море решил избежать во что бы то ни стало. Пески начинались всего в версте от его дворца в Рамсесе, и умные советники подсказали фараону, что пустыня, она везде пустыня, и чтобы принести мирную жертву Богу, никакой Синай не нужен. Тем более, если ты решил идти с чадами, домочадцами и со всем скотом. В пустыне народ пробыл пару дней, два поколения, восточная метафора, а когда вернулся, фараон во всеуслышание объявил, что теперь их страна называется уже не Египет, это имя проклятого Богом за грехи, а земля обетованная. Добавил, что дело вообще не в имени, а в тебе. Каков ты и какова твоя вера, если она истинна, ты угоден Богу, и земля, где ты живешь, есть земля святая. Впрочем, может быть, что в пустыне народ принес жертву не Богу, а свободе? Но, вспомнив о котлах с мясом, в ней разочаровался, безо всяких напоминаний вернулся домой. И больше не уходил, наоборот, в своем рабстве сделался вполне счастливым. Дядя Юрий Коля, как и в исходе, спастись можно, лишь оставив между Египтом и собой море. Дядя Ференц Коля, я тоже думаю, что попытка спастись от греха, никуда не уходя, обречена. Жизнь не только Ноя, Лота, но и Авраама с Моисеем – ясное тому свидетельство. Грех слишком силен и слишком укоренен в земле. Выкорчевать его, хотя бы заглушить – зряшный труд. Единственный выход – уйти, заново расчистить залежь в совсем другой стране. Дядя Артемий Коле. Говорят, что еще прежде, чем сделаться Моисеем, Александр II – молясь, просил Господа не ожесточать его сердце. Коля, дяде Юрию, а не думаете ли вы, дядя, что этот тихий мирный исход, сама его возможность и есть главное чудо нашей истории? Дядя Юрий, Коле. Моисей и фараон, сойдясь в одном лице, смутили народ. Еще больше Израилю не понравилось, что сразу и без какого-либо сопротивления дают уйти с чадами и домочадцами, со всем скотом и скарбом. Главное, без казни и без чудес. Думаю, наша вера в спасение без них просто не может существовать. В том, что он вышел на свободу так легко, а Египет избежал возмездия, народ заподозрил хитрость, решил, что и на этот раз его обманули, обвели вокруг пальца. Коля, дядя Артемию. Бегуны раньше других почувствовали, что в том, что фараон возглавил исход из Египта, в этом уходе без ухода есть нечто, неугодное Богу, и свернули в сторону. Дядя Юрий Коля. Увлеченные общим движением из Египта вместе с Израилем вышли и тысячи египтян. Уже перейдя Красное море в пустыне, они сказали Александру II, что уверовали и теперь хотят стать частью избранного народа. Александр II принял их и у ворот стана объявил, что они тоже семя Иакова, плоть от плоти народа Божьего. Та его часть, что потерялась еще при Иосифе, будто блудные дети век за веком плутала в потемках. Коля, дядя Евгению. Думаю, возможность перерождения Египта, святую землю и наоборот, прямой выход из перерождения фараона Александра II в нового Моисея. Отец согласился, а кормщий, когда я это сказал, счел мои слова за мошенничество, но не возразил, сказал лишь, что последний фараон Николай II, встав перед тем же выбором, покинул неправедное царство и бежал, ушел, куда глаза глядят. В общем, вопрос, может ли зло переродиться в добро, или от зла надо бежать, иначе с грехом не совладать, еще не разрешен. Дядя Степан Коля. Раз меньше трети столбового русского дворянства египтян были из великороссов, остальные – изгои, пришельцы, исход народа – глупость. С точки зрения высшей силы он был бы просто абсурден. Дядя Ференц Коля думал о том, что писали тебе Артемий и Юрий, и настроен печально. Считаю, что в любой истории, но в русской особенно, Велик контраст между жизнью светской и жизнью в Боге. Хотя между ними нет непроходимой стены, то и то сообщающиеся сосуды, однако в них обитают два разных, как их ни назови, народа. Конечно, в каждом много нестойких. Бедствия, войны, катастрофы, голод неостановимо гонят людей из привычного существования. Оно со всей своей культурой, со всеми правилами и обычаями гибнет на глазах, и скоро беглецов прибьет к народу, который испокон века живет так, чтобы всегда быть готовым предстать перед Господом. Подхватят, примут к себе те, кто обращен к концу, к последним временам и страшному суду. С другой стороны, периоды долгого прочного успокоения многих возвращают обратно. В 1917 году в стране, разоренной мировой войной, этот исход из народа в народ обеспечил большевикам победу. Раскол очень глубок. Для тех, кого я зову народом веры, реальность – маленький суетливый поплавок, пляшущий на поверхности воды, в то время, когда любому понятно, что суть в рыбе, которая вот сейчас подошла к наживке и то ли уже клюнула, заглотнула крючок, то ли пока лишь примеривается. В привычной нам истории Петр I, сухопутные морские победы, реформа госаппарата, нештатский мирный договор. И в этой череде громких событий бродобрите, мелкий эпизод борьбы с традиционной русской косностью. Другое дело для народа веры. В его мире указ Петра – непреложное свидетельство, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, решительно отвернулся от Всевышнего, теперь и внешне принял облик сатаны. Тоже русско-японская война – первая ласточка нашей будущей катастрофы. Для народа веры не слишком важно, кто такие японцы, где и как они живут. Он почти ничего не слышал о крейсере «Варяг», о сдаче порта Артура, но ясно понимает, что раз православное царство терпит поражение, значит, Господь отвернулся от избранных своих, и Антихрист уже вот, на пороге. Дядя Петр Коля, можно, как у Ференца, одни из нас верят, что страшный суд уже завтра, другие держат это за дури, ничего не боятся. Но живем мы рядом. Дядя Артемий Коля, согласен с Ференцем, народ у нас трехчастный, но ни одни, ни вторые, ни третьи не отгорожены друг от друга навечно. Первые убеждены, что чаша зла давно переполнилась, и миром правит Антихрист. Со дня на день они ждут прихода спасителей и молят о конце света, как о манне небесной. Вторые повторяют, что пути Господни неисповедимы, также неисповедимы и его намерения. Человеку их знать не дано, гадать об этом грех. Оттого они живут, как живется, и о будущем, что ближайшем, что отдаленном, не печалятся. Первые, так сказать, поднялись, то ли вслед за Богом, то ли даже опережая Всевышнего, пошли в землю обетованную. Они уже в Синае. Вторые решили пока погодить, остаться в Египте. Конечно, хорошего в земле рабства немного, но дальняя дорога страшит еще больше. Между двумя флангами центр. Те, кто его составил, вошли в воды Красного моря как-то неуверенно. Теперь вовсе потерялись, мечутся, как оглашенные. Глад, мор, войны прибивают несчастных к Синайскому берегу. Наоборот, мир и тишина относят назад к египетскому. Так туда-сюда и шарахаемся. Дядя Ференц Коля. По одну руку кочевники... Номады, странники, туда же офени и революционеры, в общем, перекати поле. По другую, те, кто прикреплен, приписан к земле, они приспособились и приноровились к почве, вросли в нее, пронизали своими корнями. Дядя Юрий Коля. Главное, и те, и те, взыскуя правды, в одном дворе без лишних сантиментов строят, возводят мир своей правоты. Не мудрено, что всем нелегко. Дядя Ференц Коля. В основании каждого народа общая, никем и ничем не отменяемая правда. Она его санкция на жизнь. Бывает, что народ заставит признать, что ложь в нем самом без внешней силы подобная невозможна. Однако надолго никто с этим не смирится. Согласиться с собственной неправотой, подписать себе приговор. Дядя Ференс Колли. Для народного организма неправота – инфильтрат, инфекция. Защищаясь, он обволакивает заразу гноем, затем выталкивает наружу, а тех, кто был связан с этой неправдой, даже памяти не остается. Дядя Юрий Колли. Кому-то важно, что твой народ – собрание людей, свидетельствующих о некой правде. А я боюсь, что единожды усомнившись, мы разойдемся, расстанемся. Скоро друг о друге никто и не вспомнит. Коля, дядя Петру. 2 недели у нас на корабле живет странник Сергей, человек немолодой, по отзыву кормчиво много чего повидавший. Мне с ним трудно. По утрам он будто мой Чичиков с умилением, восторгом рассказывает, как ночью гонял бесов, как бил их и мучил. Разговаривая с ним, я думаю над каждым словом, боюсь его оскорбить, но главное, избегаю любых споров о божественном. Если же он вынуждает, говорю намеренно мягко, обтекаемо, чтобы всегда можно было сказать, что он неправильно меня понял. Помогает это мало. Мои слова Сергей все равно толкует грубо, провокационно. Его собственная позиция понятна. Как и многие до него, Сергей убежден, что чтобы добро, благодать не затерялись по городам и весям, чтобы они не разбавлялись и не редели, не теряли вкуса, цвета, запаха, нужна колючая проволока. Делают же ее исключительно из греха, из наших соблазнов и искушений, то есть всего того, что исходит от врага рода человеческого. Как и дядя Ференс, он повторяет, что даже если зло попадает в самое наше нутро, бояться этого не следует. Пока мы крепки, пока Бог с нами, добро облепит его будто гноем и не даст заразе распространиться. Потом нарыв созреет, скроется, и зло будет выдавлено обратно в мир греха и неправды. В сущности, это самое настоящее манихейство. Ни добро не может существовать без зла, ни зло без добра. Но разговоры о бесах, о том, кто, как и от кого нас хранит, лишь прелюдия. Покончив с ними, Сергей переходит к теме, которая давно занимает и маму. Как и Сергей, она много думала о необходимости Иуды для Христа, о невозможности неосуществимости без него Голгофы. Еще когда я был ребенком, объясняла мне про неполноту страдания и сомнительность искупления. Теперь вместо нее он шаг за шагом во все это меня заталкивает, и я дни считаю, когда Сергей наконец уйдет. Коля, дядя Петру. Кормчий говорит, что лагерь многое в нем поменял. У нас и вправду ни корабль, ни ковчег для избранных, натуральный, странно приемный дом. Я уже тебе писал про Сергея, так вот он ушел, а через неделю неведомо откуда на огонек забрел поп Растрига. Друг для друга они были бы хорошей парой, а я что одного, что другого только раздражаю. По его словам, он оставил сан после того, как умерла матушка. Он и раньше хотел уйти из церкви, но она, пока была жива, удерживала. В нем много от сектантов, которые, как известно, из всего Евангелия берут несколько стихов, а остальное будто и не видят. Помню, еще до войны ты приводил к нам на Покровский бульвар скопца, и он объяснял мне и маме основание своей веры. С печальной ласковостью цитировал Матфея, говорившего: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. И опять про горе миру от соблазнов и про то, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Растрига не сомневается, что и сама вера может сделаться страшным искушением. Толкуя стих: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6. Он говорит об убеждении, что мы новый Израиль, новый избранный народ Божий, и о планах Годунова возвести в Кремле наш собственный Иерусалим, о другой попытке основать Святой Град, постройки Никоном под Москвой Воскресенского, Ново-Иерусалимского монастыря, который на путях промысла Божьего должен был заместить Иерусалим истинный, о вере старца Капитона, что теперь все мы Христы, и мнение ревнителей благочестия, что Царство Божие уже грядет, что оно есть непрерывная литургия во Вселенском боголепном и прекрасном храме, во время которой праведные благоговейно общаются с Господом. И когда весь русский народ с кротостью и должным трепетом предстанет перед великой тайной присуществления святых даров, когда со всей искренностью, со всей силой подлинной веры он причастится телу Христову, тогда именно и начнется Царство Божие на православной земле в третьем и последнем Риме. В нынешнем времени, когда мы решили, что своими руками можем построить рай на земле, а потом, ликуя, открыть его врата для всех без изъятия потомков Адама, для всех, кто рождался в этом мире, кто мучился в нем и страдал, и кого мы теперь сами своей волей оправдаем, спасем и воскресим для вечной жизни. Отец болеет и давно не встает, и вот Растрига сидит рядом с ним на кровати, проповедует это, а от меня требует быть стойким, не поддаваться врагу, но такое ощущение, что искуситель, на которого он кладет крест за крестом, не сдается, и, борясь с ним, поп в конец изнемог. Конечно, дядя Петр, Растрига, человек неспокойный, но правда в том, что он говорит, есть. Я пересказываю его мысль отрывисто, с большими пропусками, но, в общем, он убежден, что манит нас все то же яблоко с райского древа, соблазн который оно источает столь велик, что искажает Божий мир. Египет делается землей обетованной, а земля обетованная Египтом, и мы, запутавшись, мечемся туда-сюда, даже не замечая, что давим друг друга насмерть. Как я понимаю Растригу, для него наша жизнь есть нескончаемая прелесть, а мы посреди нее этакие лисковские очарованные странники. Коля, дяде Юрию. Выдалась оказия в город, и я прямо на почте отвечаю на последнее письмо. Ты спрашиваешь, каков Растрига с кормчим? Внешне он к нему не подлаживается, но при необходимости держит язык за зубами. Вчера вышел прямо наш разговор, только с рокировкой в смысле ролей. Капралов сказал, что согласен с боголюбцами. Пока не пришел Никон, литургия верно вела в Царствие Божие. Молитвы, кандаки, песнопения, переходы и стоянки на пути к Небесному Иерусалиму. Но церковь сделалась безблагодатна. Господь оставил ее стены и вышел вон. Теперь, как когда-то в Синае, снова весь мир один огромный храм, а странники, бегущие от зла, есть Израиль истинный. Они проговорили до глубокой ночи. Еще не раз поминали боголюбцев, что думали отстроить из России вселенский приход, Капитона, который хотел образовать из нее монастырь с самым строгим уставом, вокруг одно зло, и иначе не спасешься. Капралов, как и аскеты, убежден, путь к Христу узок, девство, умерщвление плоти и презрение к миру, но понимает, что, коли он прав, пройдут им немногие, и оттого скорбит. Растрига расспрашивала его про исповедь земле. Жизнь пару раз сводила его с нетовцами, которые отрицают другие таинства, но ее практикуют. Потом они вернулись к литургии, и поп согласился с Капраловым, что если она есть путь в Царство Божие, то исправление Никона запутали нас. А дальше в избранном народе начались разборки, где и когда мы сбились с дороги, и главное, кто нас сбил. Чтобы больше не плутать и не мучиться, мы повернули назад и теперь так же далеко от Бога, как были в Египте. Постскриптум. Про храмовые службы поп говорит, что годовой их цикл, весь порядок молитв и песнопений есть тот план, по которому Господь созидал мир. Его гармония – единственное, что противостоит хаосу, злу, его конечной победе. Коля, дяде Петру. Вчера похоронил отца, зарыл на краю сада под старой вишней. Кормчий прочитал отходную, и я опустил его в землю. Коля, дяде Артемию. Последние полгода отец сильно мучился, не хватало воздуха, и он спать толком не мог. Весь в испарине лежит в горнице, хрипит, будто его загнали.